Глава 27. Приносящий смерть. Бомбы я обезвредил быстро. Стрелки еще не успели завести часовой механизм, только прикрепили первый ящик под баллоном. Для надежности я оттащил обе бомбы в переднюю часть дирижабля и спрятал в техническом отсеке. Найти их, не зная точное место, при желании можно, но это займет время. Каждый раз, проходя мимо тела Джека, я отводил глаза. Еще один человек, погибший из-за меня. Феликс Шиллер, его жена, молодой Стюарт. И неизвестно, что стало с близняшками. И я несу с собой смерть. Так было всегда. Правда, после встречи с сестренками я поверил, что и в моей судьбе может наступить белая полоса, и жизнь моя потечет, как у других. Спокойно, размеренно. Дом, тихие семейные вечера. Хотя бы недолго, хотя бы чуть-чуть, пока Лиза и Петра наконец не сообразят, что им нужно строить свое будущее, выходить замуж, рожать детей. А я для этих целей годился плохо, или же не годился вовсе. Тела убитых я не трогал. Так и остались они лежать совсем рядом, стрелки и Стюарт. Справившись с бомбами, я все же взглянул напоследок на Джека. Глаза я ему прикрыл, и вид он имел вполне безмятежный. Но я, глядя на него, начал наливаться глухой яростью. Не должен Джек был умирать, тем более вот так. Кто-то должен ответить за его гибель, и я найду, с кого спросить. Я пошел туда, откуда явились стрелки, и вскоре обнаружил второй спуск, прямиком на нижнюю палубу, в хвостовую часть служебного коридора, тянувшегося через весь цепелин. Универсальный ключ от всех дверей я нашел в кармане у Джека. Но на этот раз я действовал решительней. Отперев смежную дверь, я вышел в коридор, оказавшись рядом с туалетными комнатами и кубриками для персонала. Я пошел по коридору, не особо скрываясь. Смерть Джека подействовала на меня странным образом. Теперь я не искал ответов. Я хотел убивать. И попутно заглядывал во все кубрики подряд. Запертые двери прекрасно открывались с помощью универсального ключа. Ни в коридоре, ни в четырех проверенных мною каютах я не нашел ни души. А когда я заглянул в пятый по счету кубрик, то нашел их всех. Тела лежали одно на другом в повалку. Повара, стюарды, два техника. Их конечности перепутались, переплелись между собой так, словно все вместе они являлись единым организмом. Огромный мертвый осьминог. Человеческая многоножка. Убить, ладно, я и сам убивал, но такое безразличие и жестокость прежде не встречал даже на войне. Те, кто это сделал, кто свалил тела в кучу, предварительно умертвив всех этих людей, не имели в себе ничего человеческого. А значит, и поступать с ними нужно соответственно: раздавить, стереть в пыль, чтобы не осталось от них ничего. Даже на войне противники уважают друг друга. Ведь и те, и другие ходят под пулями, и никто не застрахован от смерти. На войне все равны. И каждый хочет верить, что с ним поступят по справедливости. Поэтому и существуют конвенции по отношению к военнопленным, своего рода правила честной игры. Здесь же подобным и не пахло. В тесном кубрике царила лишь смерть в самом ее жутком, первозданном виде. Сложно было представить, глядя на многорукую и многоногую груду окровавленного мяса, что еще полтора часа назад это были живые люди, которые о чем-то мечтали, кого-то любили. Дверь за собой я прикрыл очень осторожно, боясь даже легким скрипом побеспокоить тех, то уже больше никогда не проснется. На стене коридора висел пожарный щит. На нем за стеклом я увидел топор. Легко отперев стеклянную створку, я снял его со щита. Достаточно большой и увесистый. Держать такой удобнее двумя руками. Подобными топорами пользуются пожарные, чтобы быстро разрубить дверь или мебель. Топор входил в стандартную амуницию каждой пожарной команды. Рукоять из ясеня, клеймо на стали фирмы «Фридрихсград Металлбау Гумбх». Хороший топор, надежный. К тому же у меня есть револьверы дыракол. Сейчас мне было совершенно все равно, взлетит ли на воздух цепелин от моих выстрелов и останутся ли в живых великий князь и его беспутный сынок. У меня перед глазами стоял Джек и картинка Кубрика с мертвыми телами. Перехватив топор поудобнее, я дошел до смежной двери коридора, отделяющей кубрики персонала от остальной нижней палубы. Дверь получилось приоткрыть без скрипа. Прямо передо мной находилась лестница на верхнюю палубу, по которой как раз в этот момент спускался очередной стрелок. По счастью, меня он не видел. Я шагнул вперед, оказавшись у него за спиной, и, широко размахнувшись, опустил топор ему на голову. Глухо чавкнуло. Череп легко раскололся, на меня брызнули мозги вперемешку с кровью. Стрелок кулем рухнул на пол, а я, безучастно констатировав его гибель, пошел вверх по лестнице. Я не чувствовал ничего, даже ненависти. Я просто шел убивать стрелков, всех, до кого сумею добраться. К счастью или несчастью, но на лестнице я больше никого не повстречал, как и на площадке верхней палубы, до которой я добрался за полминуты. С площадки вело 4 выхода. Влево и вправо через слегка приоткрытые двери или вперед к пассажирским каютам по 2 параллельным узким коридорам. Насколько я помнил объяснение бедняги-стюарда, левая дверь вела в салон, читальню и к прогулочной палубе, а правая – в ресторан и ко второй прогулочной палубе. С обеих палуб открывался шикарный вид на далекую землю внизу, с ее бесконечными лесами, синими овалами озер, цветущими лугами. Можно было лишь восхищаться широтой мысли инженеров, не только поднявших человека в небеса, но и позаботившихся о его комфорте. Первым пунктом я выбрал салон. Дракол и револьвер доставать не стал, решив использовать их в крайнем случае. Пока мне хватит и топора. Резко распахнув дверь, я заскочил в салон, чуть не споткнувшись об одно из кресел. Там было пусто. Куда же не все попрятались? Я пересек помещение наискосок, выглянул на прогулочную палубу. И там пусто. И в читальном зале ни души. Значит, пора наведаться в ресторан. Все общество просто должно было по законам логики находиться именно там. Не по каютам же сидели князь, и его свита и захватившие дирижабль стрелки, а среди мертвых тел кубрики я не увидел ни одного офицера или человека в штатском, сплошь персонал дирижабля. Обратно на площадку я вышел не подготовившись, за что тут же поплатился. Открыв дверь, я столкнулся нос к носу еще с одним стрелком. Как видно, он только что покинул ресторацию, направляясь к каютам. Времени на замах у меня не оставалось, поэтому я попросту ткнул ему в лицо рукоятью топора. Что-то хрустнуло. Кажется, я сломал стрелку нос. Но на этом мое везение закончилось. Стрелок вцепился в топор 2 руками и силой потянул на себя. Этот новый боец оказался ничуть не слабее того, который едва меня не задушил, а второго Джека, способного прийти на помощь, не было. Кровь текла по его лицу, но стрелка это нисколько не смущало. Я тянул топорище на себя, он в свою сторону. Так мы стояли некоторое время, яростно дыша, пока, наконец, я не разжал руки. Стрелок от неожиданности отлетел на пару шагов назад, крепко ударившись спиной о стену. Я же выхватил дракол из кармана и, особо не целясь, от пояса выстрелил в своего противника. Разрушительный эффект, как всегда, оказался потрясающим. В груди стрелка образовалось отверстие, в которое могла бы проползти анаконда. Но что гораздо хуже, в стене за его спиной тоже обнаружилась новая дыра. Слишком мощный режим я задействовал. В ресторане раздались крики. Неужели я убил одним выстрелом сразу двоих? Подхватив выпавший из рук мертвеца топор, я направился к двери. И только подошел к ней, как она сама собой распахнулась. Однако теперь я был готов и обрушил топор на выскочившего противника. Я не мог промахнуться, а сила удара оказалась такова, что топор, разрубив шею, застрял в теле стрелка. Я оттолкнул ногой труп, стараясь высвободить оружие. На лица убитых я даже не смотрел. Я уже не считал их людьми и не намеревался обращаться с ними, как с разумными существами. Они потеряли этот статус после того, что я увидел в нижнем кубрике. Просто звери. Опасные звери. А звери либо приручают, либо истребляют. Я походил на безумного дровосека, залитый кровью, с сумасшедшими глазами и с огромным топором в руках. Не желал бы я сейчас увидеть себя со стороны. Да, я приносил смерть, и пусть на этот раз она достанется моим врагам, а не друзьям. Когда я шагнул в ресторацию, то поневоле встал как вкопанный. Топор покачивался у меня в руках, кровь капала с него на блестящий паркет. Шлимовые стрелки встретили меня не очень дружелюбно. На меня навели сразу 2 Томми Гана и 1 револьвер. Великий князь сидел на стуле со связанными за спиной руками и кляпом во рту. Чуть поодаль на полу лежали тела 2 богато одетых господ. К несчастью, я не имел чести их знать, но по холеному внешнему виду и упитанности тут же определил их принадлежность к высшему свету. Или депутаты городского совета, или же представители деловых кругов города. Впрочем, Шалимов сегодня всех уравнял в правах. Его люди убивали богачей так же легко и непринужденно, как и бедолаг в кубрике, и только великий князь оставался пока в живых, оставленный в заложниках на непредвиденный случай. Интересно, а где же Костас? Кстати, и стрелков в ресторане всего 2, хотя, по моим подсчетам, их осталось не меньше 5. Значит, где-то рядом прячутся и остальные. Все эти соображения промелькнули в моей голове за ту пару мгновений, что у меня оставалось. «Файр!» – громко скомандовал Шалимов на инглише, и тут же очередь из Томми Гана заставила меня прыгнуть вправо между столами. Я больно ударился плечом и тут же откатился в сторону. Выстрелы прошли выше, продыряя дверь насквозь. К счастью, топор из рук я не выпустил. Один из стрелков шагнул ко мне, намереваясь добить, и я взмахнул топором, подрубая противнику ноги, и тут же вновь откатился в сторону, уходя с линии огня. Стрелок дико закричал от боли. «Ха! Значит, вы, твари, все же умеете чувствовать!» Следующая очередь прошла чуть левее. Мне опять повезло, зато выстрелы в щепы разнесли стул и пару стульев. И я вскочил и швырнул топор через всю комнату. Целил я в Шалимова, но навстречу моему импровизированному оружию внезапно шагнул последний из стрелков. Топор, несколько раз перевернувшись в воздухе, ударил его в грудь чуть повыше брони. Стрелка силой удара снесло с места, а топор остался в его теле. Я уже держал в одной руке нож, а в другой дырокол, и, укрываясь за остатками мебели от выстрелов, пытался добраться до Шалимова. Тут мне подвернулся под руку раненый стрелок, которому прежде я отсек ступню. Ему удалось встать на колени, а я рывком поднял его и прикрылся им от новых выстрелов. Шалимов разрядил всю обойму в широкую грудь своего подручного. Броня защитила своего хозяина от ран, но одна из пуль попала в голову, и уже через мгновение стрелок захлебывался собственной кровью, а я, отбросив тело в сторону, одним махом преодолел разделяющее нас расстояние и прыгнул на Шалимова. Он еще не успел перезарядить оружие, и я сшиб его на пол, навалившись сверху всем своим немалым весом. Годы каторги и последующего вольного поселения не пошли ему на пользу. Он порядком подрастерял навыки профессионального военного, но за жизнь бил салюта. Я наносил ему удары в лицо один за другим, а он все держался, и только после пятого удара сознание оставило его. Тело Шалимова расслабилось, глаза закатились. Я тяжело поднялся на ноги и первым делом развязал князя, а затем теми же веревками надежно связал Шалимову руки. Платон Александрович между тем вытащил изо рта кляп и долго отплевывался. «Преннер, благодарю! Не знаю, как вы здесь оказались, но подоспели вы как нельзя вовремя!» Даже в такой ситуации князь сохранял спокойствие и достоинство. Вот что значит императорская кровь. «Я тут мимо проходил, решил заглянуть на огонек». Тут было еще трое. Он отправил их в командную рубку. «Видно, мы разминулись». Устало пожал плечами я. Все тело ныло, представляя собой сплошной кровоподтек. «Они хотят сцепить два дирижабля вместе и взорвать их. Мы не должны этого допустить, ведь на втором цепелине император». «Уже бегу». Я подобрал один из томиганов. Стрельба на цепелине – штука опасная. Баллоны могли взорваться в любой момент. Но дыракул пробивал любую преграду насквозь, а с томиганом еще был шанс выжить. Дверь ресторации неожиданно распахнулась, я поднял оружие, готовый стрелять, и едва не нажал спусковой крючок. На пороге стоял Костас. На лице его виднелись свежие царапины. Он приподнял левую бровь и брезгливо отодвинулся от кровавого ручейка, тянущегося от тела одного из стрелков к самой двери. «Отец! Бреннер! А вы-то как здесь? И что тут, собственно, происходит?»